Вы слушаете фрагмент программы «Как создать народную экономику». Сказитель Алексей Орлов. Алексей, насколько реальным вы считаете вариант, когда большая часть населения уровня жителя суметь объединить таких людей и реализовать проект народной экономики? Пожалуйста, Алексей. Если бы это была несбыточная мечта, то я бы даже за это и не брался. Я так понимаю, что здесь идет разговор об упрощенной варновой системе, варного представления, где вот второй уровень – это уровень жителя. Я даю в более расширенном представлении, где вот первый уровень – это выше подуровень первого уровня – это людина, второй уровень выше подуровень – это человек, третий – это человечье, и четвертый – это аз. Я могу как говорить с упрощенной схемы, так и с более расширенной. Я так понимаю, что второй уровень – это как раз те, кого в расширенном называют весями, человеками, вот те, которые уже что-то начинают в этом, ну и теми, кто под собой содержит уже подмастерьев, то есть мастерами, вот эти вот три уровня – мастер, весь, человек. Так вот, в нашем современном обществе таких очень мало, это надо честно признать, потому что большинство людей, которым по предназначению хорошо бы уже сейчас находиться как минимум во второй социальной группе либо во второй варне, их удерживают через обстоятельства, через кривду, ложь и обман в первой варне. Причем не в третьем состоянии, а в состоянии смерда, самом-самом низком. А может быть даже еще и попытаются, или попытались, а может и удалось уже, опустить на уровень нежити. Те, которые не живут сами и другим жить не дают, которые разрушают себя наркотой всех видов, разрушают природу, потому что наркота затуманила их мировоззренческие взгляды, и мозг не работает нормально. Вот большинство находится, к сожалению, очень-очень низко. Поэтому вот так вот просто прийти к мастеру и сказать: а давайте-ка я сейчас вот организую, ну, там, в кавычках, колхоз, да, и дам вам возможность зарабатывать хорошие деньги, да буду вообще бесплатно кормить, мы будем выпускать те продукты, которые будете потреблять вы и ваши семьи, они скажут сначала: да-да, хорошо, давай. Но как показывает практика, те люди, которые не учитывают славяно-русскую варность, где есть варна предназначения, варна прохождения и варна нахождения, не определяют вот эту самую варну нахождения и разрыв между остальными под составляющими вот этого пути, да, то они сталкиваются с серьезными проблемами. Мне очень часто пишут люди: я заработал в свое время денег, у меня проснулась совесть, я решил для наших людей что-то сделать. Выбрал землю, например, там 80 гектар, приобрел за эти деньги 80 гектар, перевел это в какое-то там правильное хозяйствование, построил там производственные цеха, перерабатывающие цеха, засадил это все, чем нужно. И потом стал из местных жителей приглашать себе тружеников. Они сначала приходили, такие счастливые, довольные, все замечательно, здорово. А потом был день зарплаты. А после него, как говорят так, blackout, когда полное выключение. И в течение недели потом ни один из них ко мне на работу не вернулся. Они в пьяном угаре там находились и пропивали то, что им было выдано. Честно выдано, по договору, по совести. А потом еще неделю не в себя приходили. И больше ломали, нежели чем создавали. Потом еще и воровство стало у них процветать, потому что деньги они уже прожрали, пропили, и нужно было чем-то похмеляться. И они уже приползали сюда с целью, чтобы украсть. Вот это не народное предприятие. В народном предприятии всегда есть осознание. Всегда есть стремление его улучшить. Никогда невозможно из народного предприятия что-то украсть. Иначе это будет не народное предприятие. Поэтому если не проведена подготовка, если человек, труженик, который пришел в народное предприятие, не понимает, что такое народное предприятие, не горит желанием его улучшить, то всегда будут серьезные вопросы и всегда будут очень плачевные потом результаты. И поэтому, к сожалению, многие люди, которые вот находятся во второй варне, создатели, продвиженцы, которые собрали деньги в свое время, теперь эти деньги пытаются народную экономику вложить, сталкиваются с такими проблемами. И многие из них ищут более простой способ взять тех же самых узбеков, таджиков, китайцев, кого угодно. Кто не пьет, наркотой не балуется и выполняет все. Выполнил, деньги получил. Но это не наш путь, это не наш метод. Поэтому первично всегда сознание и осознание. Первично понимание целей, задач. Если вы просто взяли человека вот в это народное предприятие, не познав, в какой варне он сейчас нахождение присутствует, где его путь, где его сейчас место, то есть варна прохождения, да, которое вот, который он должен проходить, и где его предназначение, варна предназначение, то в этом случае вы руководитель никудышний. Вы не сможете отличить какого-то там бездельника, который, может быть, красиво говорить умеет, от человека, который реально что-то может сделать. Вы не сможете определить человека-труженика от какого-то пропившегося балбеса, который просто там пришел с вас что-то взять. Поэтому славяно-русская варновость всем в помощь. Есть в открытом виде основные уроки, с которых можно это все понять. Она очень простая, очень просто воспринимается, потому что это по нашей крови, по нашим родам. Это не чужеродная система какая-то, которая там замудрённая, надо там 10 лет учиться, чтобы получить какой-то колпачок с кисточкой и какой-то диплом. И это все понимается после просматривания, внимательного изучения. Потому что это наше родовое. Это не высосано из пальца. Это проверено жизнью, как нашими предками, так и нами. Кто-то сразу скажет, ну, я не встречал упоминания родового там вот этого славяно-русской варновости нигде, вот индуистская есть там варно-кастовая фашистская система, а вот такой, который ты говоришь, нету, в книжке ничего не написано. Да, конечно, ничего не написано. Потому что до поры до времени это был жреческий уровень донесения знаний. И этому обучали жрецов. Далее жрецы этому и обучали тех, кого сейчас принято называть витязями. Витязь – это не тот, который ловит там льва или тигра, рвет ему пасть, снимает шкуру, себя оборачивает. Нет, витязь – это ведущий по утверждению свыше, объединяющий все возможности через на земле или там, через возможности, превосходящие что-то, которое управляет кем-то. Вот это витязь. Там же есть управленцы, там же есть и человечи, о чем я уже говорил. Это третий уровень. Вот им это давалось. А если это давалось небольшому количеству людей и через наставничество, то тогда не было необходимости записывать какие-то основы. Ну, когда меня с малолетства к этому готовят и со мной занимаются, то никакие там вот эти 2 плюс 2 равно 4 не будет. Это не математика, это не арифметика, это жизнь. Жизнь записать невозможно. Поэтому всегда было разделение. Веда живая принималась теми, кто способен принять испокон вселенского бытия ее. Потом была веда сказанная, которая уже в сокращенном варианте, в уменьшенном, в то, что необходимо вот сейчас передать, отдавалась следующему уровню. Потом она переводилась в веду писанную, она еще упрощалась, чтобы ее поняли другие. И на крайнем уровне, на четвертом, это была уже догма, инструкции, как сейчас называют. Вот так это все было устроено. Но не нужны инструкции в формате, в виде славяно-русской варновости на первом уровне, поэтому не было вот этого написано. Да и на втором уровне тоже не было нужно, поэтому она не записывалась. Поэтому всегда была веда живая и веда сказанная. Вот почему славяно-русская варновость не записана. И нет каких-то там манускриптов о ней. А вот индуистская, где необходимо было разложить по полочкам вот этот фашистский режим, удержать, где, ну, для сохранения их же самих, или, да, которые друг друга там уничтожали. Когда наши предки пришли туда, они видели, что там происходит. Вообще там кровь лилась ручьями, как и с точки зрения род на род, так и с точки зрения приношения кровавых жертв каким-то там божествам. Ну, например, той же самой Кали. И поэтому там это было все записано. Там это все есть. Вот 4 основные варны, огромное количество тысяч каст. Каждый на своем месте. Все. Закреплено, закреплено, принято, принято, погнали. У нас несколько другое все. У нас все более интересно и более расширено. Не путайте нашу славяно-русскую варварность с тем, что было дано в упрощенной форме, а теперь типа оттуда к нам возвращается. Нет, это не наше. Это нам возвращать не надо. Это очень узковато для нас. Штанишки не того размера лопаются. Так что, когда мы, продолжая ответ Кириллу, понимаем славяно-русскую варварность, то тогда мы и понимаем, как говорить с человеком, который на определенной ступени своего развития находится. Мы сразу понимаем, кто он, для чего он, где его будущее через 5 лет, через 10 лет, и что ему нужно самому сделать, и чем нам нужно ему помочь, чтобы он достиг того, кем он должен стать. И это когда мы все учитываем, проблем у нас не возникает в взаимоотношениях. Каждый на своем месте, без принуждения, без подстав, без давления. И каждый счастлив, потому что он выполняет свое жизненное предназначение. И нет большего счастья, чем по роду служить народу и высшему своему предназначению. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.